Прорабша там, с другой стороны. В окно стучи. Глеб подошел к окну. Зинаида Анатольевна сидела на кровати, на коленях аккордеон. Она играла, прижавшись к нему щекой, одной рукой растягивала меха. Зинка пела, и песня ее просачивалась на улицу. «Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна». «Жидковато», — подумал Глеб, — «против литки не тянет». Глеб вспомнил про литку и поморщился. «Вернется в Москву, опять она голову долбить начнет. Женись, узаконить отношения». «Да пропади ты пропадом, Лидия Васильевна!» Он затушил сигарету и тихонько постучал в окно. Зинаида Анатольевна вздрогнула, сдвинула аккордеон на постель. Мехи развалились. «Открыто там!» Она глянула на себя в зеркало, сунула ладонь в волосы. «Чего уж у вас окна замкнуты?» Глеб расстегивал на пороге сандалии. «Жарко?» «Не снимай, все равно полы мыть». «Неудобно как-то», просипел снизу Глеб, расстегивая второй сандалий. «А чего ж ты такой плешивый?» Зинка ногой поправила перед ним дорожку. «Порода такая, не волосатая», — Глеб распрямился. «Раньше-то были, раньше все было». Глеб вдруг усмехнулся ни с того ни с сего. «Ты чего?» — удивилась Зинка. «Да так просто. Егорыч так же вот говорил про зубы. Были, мол». Зинаида Анатольевна пожала плечами, но Глеб объяснять не стал. Достал из кармана газетный комочек, развернул его. «Вот, мумиё, на Памире наскрёб». «Чего?» — Зинаида Анатольевна недоумённо глядела на него. «Сейчас водички чуть и помазать. Да не бойтесь, природа. Дайте-ка». Глеб положил руки на плечи Зинки, посадил. Осторожно отвёл волосы от уха. «Красно-то какое!» Он втянул воздух сквозь зубы, разделяя боль. «А, еще чуть, что прилепилось. Теперь с другой стороны». Он просительно посмотрел на сморщенную Зинку. «Надо потерпеть временно, зато пройдет». Отодвинул волосы с другого уха. «Подуть?» Глеб сильно дыхнул ей в ухо. Зинка засмеялась, пальцем смахивая слезинку. «Подуть хотел, а дышишь, как на милиционера. Подуй!» В комнату вошла кошка и, выгнув спину, потерлась о ногу хозяйки. «Толстый какой!» «Это она, Фрося!» Зинка погладила кошку. «Скоро котята будут, толстая. Куда их? Топить жалко, а здесь?» «Дочка?» Глеб рассматривал фотографии на серванте. «Сашка, с нами ехал». «Больно красивый», — подумал барышня. «Да уж, красивый», — отмахнула Зинка. «Ни в кого. Уши-то у меня не отвалятся. Лучше новых будут. А у меня это... приятель в Германии, журналист. Я когда служил там, познакомился. Так он говорит, немцы своих кошек таблетками от детей кормят». Глеб смутился. «Противозачаточными». Человеческими, ну, женскими, ну, короче, они и не заносятся. «Кто?» – засмеяла Зинка. «Кошки». «А я думала, немки». «И немки тоже», – Глеб покраснел. «Чего ж я сижу, ребята, небось, волнуются. Там блюдечки осталось, утром еще помазать для гарантии временно». Глеб поднялся со стула. «Зина, тебя директор!» Сашка влетел в комнату, ударился о Глеба и заглох. «Так убьешь человека, Сашок!» «С разбега запросто», — сказал Глеб. «Здоровый парень!» «Тебя директор в контору зовет!» — негромко сказал Сашка, искоса поглядывая на Глеба. «Ты Фросю кормил сегодня?» — спросила Зинка. «Ага», — кивнул мальчик. «Молока ей давал. До свидания!» «Чего это он вас по имени?» – спросил Глеб, когда мальчик вышел. «А черт его знает. Повелось как-то с детства. Зина, Зина. А мамой он свекров зовет. Она с ним сидела, пока я техникум кончала. Да мне все равно, лишь бы уважали». «Значит, с двумя детьми доучивалась?» «Так вышло. Завтра опять помазать?» «Ага», — кивнул Глеб. «Ну, я пошел». Первым встает Глеб. Вернее, просыпается. Без будильника. Проснувшись, Глеб никуда не спешит. Понять, почему в нем ничего за ночь не скапливается, никто не может. В особенности завидует Билов, который два раза в ночь плетется полусонный в конец коридора. Глеб свою тайну, почему, не открывает. «Может, ты соленые на ночь ешь?» – допытывается Билов. «Глупости хоть не говори временно», – лениво отмахивается Глеб. Глеб спит теперь на полу, и на полу ему удобнее, ничего не скрипит. Шарит по полу покурить и, накинув для тишины на голову одеяло, чиркает спичкой. Просыпается он, как и спит, одетый в рубашку и брезентовые шаровары. Конечно, Глеб слегка преет от такого спанья, и в этом даже признается, когда товарищи ворчат, что Глеб таким образом обовшивеет. Иногда Глеб раздевается, но чаще ему лень. Глеб проснулся, закурил и поглядел на потолок. Долго ли ему осталось жить? Над Глебом в потолке глубокая трещина. Часть штукатурки, прилегающей к трещине, уже отпала, но и теперь еще над головой Глеба висит здоровый шмат, вздрагивающий от живущих наверху студентов. «Еще денек повисит», — решил Глеб и отвел от потолка внимание. «Как там у Зиночки ушки, интересно?» «Прорабом крутится». «И дома мало чего есть. Шифоньер, тахта да кровать. И туалет снаружи. Женщине-то холодно зимой. А музыку любит. Аккордеон завела. Может, мужней? Развелись? А чего? Пил чего еще? А старший-то шпанит. Поди почем зря. Хотя у ней не пошпанишь. Деловая». «Деловая», — подумал еще раз Глеб и вспомнил, что так и не написал матери.